а затем ее полет стал ускоряться все больше и больше, пока скорость не стала такой, как ты ее себе представлял, и она понеслась по небу, как стрела или как молния. Иногда я думал, как здорово было бы, если бы ракету запустили у нас из леса, как ее тайно установили бы в укромном месте, и однажды мы бы увидели, как она медленно-медленно поднимается из-за деревьев, белая и чистая на фоне зелени и серого неба, как под ней заклубится огонь и дым, а потом она от него оторвется, как бы повиснув на мгновение в воздухе, прежде чем, набирая скорость и разгоняясь с каждой секундой, взлететь в небо под рев могучих двигателей, звук которых отдается от наших домов. Это была приятная мысль. Я сбежал с горы домой, подошел по двору к крыльцу, открыл дверь и, став на коврик, начал разуваться, как вдруг из кабинета вышел папа. Я вскинул голову и глянул на него. Вид у него был не то чтобы очень сердитый. «Где ты был?» — спросил он. «Играл с Гейром», — сказал я. «Я не об этом тебя спросил. Где ты был?» «На горе возле Бэмакса, там поблизости». «Ну и что вы там делали?» — спросил он. «Ничего особенного», — сказал я. «Так, играли». «Тебе придется прогуляться туда еще раз», — сказал он. «Нужно купить картошки. Как ты сходишь?» «Да», — сказал я. Он достал из кармана бумажник и вынул купюру. «Покажи свои карманы», — сказал он. Я встал и выпятил бедра. Он протянул мне купюру. «Спрячь ее в карман», — сказал он, — «и поторопись». «Да», — сказал я. Он вернулся в кабинет, а я снова надел сапоги, прикрыл за собой дверь и бегом пустился вверх по горе. Ингве вернулся только к ужину и едва успел заскочить в свою комнату, как папа уже позвал за стол. Он приготовил отбивные с луком, к ним цветную капусту и картошку. Мама сказала, что к нам раз в неделю будет приходить уборщица, ее зовут Фру Елен, и она будет уже сегодня, во второй половине дня. Мама сказала, что позвонила ей с работы, и она показалась ей симпатичной женщиной. Я знал, что папа был против уборщицы, он сам это говорил, но теперь промолчал, и я решил, что он передумал. Я был рад, что она придет. Редкие гости всегда приносили с собой приятное оживление. Возможно, потому что наполняли дом чем-то новым и непривычным, а главное, они всегда уделяли внимание мне и Ингве. «Ага, вот они какие, ваши ребятишки», — говорили они, «если видели нас в первый раз, а если уже встречались с нами раньше, то надо же, как они у вас выросли». Иногда они нас о чем-нибудь спрашивали, например, как дела в школе или с футболом. После обеда я зашел к Ингве. Он взял с подставки кассету группы «Статус Кво», альбом «Pile Driver» и включил магнитофон. «А я видел, как ты проезжал на автобусе», — сказал я. «Куда ты ехал?» «В город», — сказал Ингве. Он лег на кровать и взял журнал. «А зачем ты ездил?» «Чего пристал?» — сказал он. «Надо было купить кое-что для велосипеда». «Он сломался?» — Ингве кивнул, затем посмотрел на меня. «Не говори никому, даже маме». «Никому ни слова, ей-богу. Я оставил его у Франка. Сломалась та штуковина, к которой крепится руль. Но его отец обещал, что починит. Завтра можно будет забрать». «А вдруг папа бы тебя увидел в городе?» — сказал я. «Или кто-нибудь из его знакомых?» Ингве пожал плечами, не отрываясь от чтения. Я ушел к себе. Через некоторое время раздался звонок в дверь. Дождавшись, когда в коридоре будет мама, я вышел из комнаты. Вскоре на лестнице показалась пожилая, довольно пухлая, вернее, плотная, седая женщина в очках. «Это Карл Уве, наш младший», — сказала мама. Я кивнул ей, она заулыбалась. «Меня зовут Фру Елен», — сказала она. «Будем друзьями». Она дотронулась до моего плеча, и мне сразу стало тепло. «Старший Ингве у себя в комнате», — сказала мама. «Позвать его?» — спросил я. Мама отрицательно покачала головой. «Не надо». Мама повела женщину знакомиться с домом, и я вернулся в свою комнату. На дворе смеркалось, по крыше и стенам тихонько барабанил дождик. В водосточных трубах журчала и звенела вода. Крупные капли ударяли в окно и стекали по стеклу, каждая своим путем, который невозможно было предугадать. Внезапно метнулись автомобильные фары, осветив ель над почтовыми ящиками. Это возвращался с работы Якобсон. Зеленые ящики и металлический штатив беззвучно блеснули от вспышки света. «Не надо, не надо», — говорили они, — «уберите свет, уберите свет». Я лег на кровать и стал думать об Анне Лизбет. Завтра мы снова туда пойдем, но сперва я увижу ее в школе. И мне было достаточно просто увидеть ее. Ничего больше не требовалось, чтобы по всему телу разлилось ощущение счастья. Когда-нибудь я ее спрошу, можем мы быть с ней вместе? Когда-нибудь я побываю у нее в комнате, а она в моей. Хотя мне не разрешали водить гостей к себе в комнату, она в ней побывает, это уж я как-нибудь изловчусь. Даже если нам для этого придется пролезать через окошко в котельной. Я сел за письменный стол, достал из ранца учебники и стал делать уроки. Фру Елен ушла, а затем я услышал, как Ингве прошмыгнул на кухню. Сегодня был понедельник, а он с некоторых пор завел привычку печь по понедельникам сконы или вафли. Обыкновенно мы с мамой сидели при этом на кухне, там было тепло, вкусно пахло сконами или вафлями, и мы разговаривали, о чем придется. Когда Ингве все приготовит, мы угощались сконами, стающим на них маслом или коричневым сыром, или вафлями с сахаром и с маслом, на которых оно тоже таяло, запивая чаем или молоком. Иногда, хотя и не часто, к нам заглядывал папа, как правило, очень скоро он снова уходил к себе в кабинет. Я наскоро расправился с уроками, буквы я уже знал, и накорябать их сколько требуется было недолго. Покончив с этим, я отправился на кухню. Светилась пустая духовка. Ингве в переднике с закатанными рукавами месил ложкой тесто в миске. Мама вязала что-то на спицах. «А ты скоро довяжешь?» — спросил я, садясь на свое обычное место. «Через день-два», — сказала она, подернув нитку, как рыбак леску. «Как успею». «Мы с Гейром были сегодня на горе у Анны Лизбет», — сказал я. «А», — отозвалась мама. «Кто это Анна Лизбет? Девочка из вашего класса?» Я кивнул. «Ты что, начал играть с девчонками?» — сказал Ингва. «Да», — сказал я. «Никак влюбился». Я нерешительно взглянул на маму, потом на Ингве. «Кажется, да», — сказал я. Ингве засмеялся. «Тебе еще только 7 лет, ты не мог влюбиться». «Не смейся над этим, Ингве», — сказала мама. Ингве покраснел и уставился в свою миску. «Пойми, Ингве, чувство есть чувство. Все равно, 7 тебе лет или 70, это всегда одинаково важно», — наступила пауза. «Но из этого же ничего не выйдет», — сказал Ингве. «Может, и так», — сказала мама, — «но это не мешает испытывать чувства к другому человеку, правда?» «Ты же сам был влюблен в Анну», — сказал я. «Ничего подобного». «А говорил, что да». «Ну ладно вам, ладно», — сказала мама. «Как там у тебя тесто? Скоро будет готово?» «Вроде бы», — сказал Ингве. «Можно взглянуть?» — спросила мама, вставая. Отложила вязание в корзинку рядом с собой на полу. «Смажешь лист, Карл Уве?» Она поставила передо мной маленькую чугунную сковородку для растапливания масла, протянула мне кисточку и вынула из нижнего отделения плиты противень. Судя по цвету, масло уже прокипело. Среди желтой пленки попадались мелкие бухточки и целые лагуны светло-коричневого цвета. Если осторожно нагревать его на маленьком огне, цвет получался ровнее, чище. Я окунул кисточку в масло и стал смазывать лист. Медленно прогревавшееся масло схватывалось на кисточке, так что слегка смазать не получалось, приходилось возить кистью туда-сюда, а таким коричневатым и жидким мазать было легче. 10 секунд, и противень был готов. Я снова уселся, и Ингве начал вырезать сконы. Внизу хлопнула дверь. В следующий миг на лестнице послышались тяжелые папины шаги, я выпрямился на стуле. Мама села на место и, собрав на коленях вязание, выжидательно смотрела на дверь, когда на пороге показался папа. «У вас, вижу, работа кипит», — сказал он, поправляя ремень засунутыми под него большими пальцами. «Надо полагать, скоро дадут поесть?» «Еще 1/4 часика», — сказала мама. «Что ты там стряпаешь, Ингве, сконы?» — спросил он. Ингве только кивнул, не поднимая головы. «Так-так», — сказал папа. Он повернулся и пошел в гостиную, судя по скрипу половиц. встал у телевизора, включил его и сел в коричневое кожаное кресло. Голос я узнал. Он принадлежал ведущему медицинской программы. Голос был сипловатый, как будто заржавленный. Говорящая голова на экране всегда немного откинута назад, словно ведущий обращался к потолку, в то время как глаза все время были опущены, чтобы направлять голос в нужную сторону. Я встал и перешел в гостиную. На экране появилась раскрытая рана, из-под голубой простыни смотрел кровавый разрез. «Это что, операция?» – спросил я. «Ну да», – сказал папа. «Можно мне посмотреть?» «Смотри, вроде бы ничего страшного». Я присел на краешек дивана. Видно было то, что находится внутри тела, как будто в него открыли проход. Металлические зажимы раздвинули края разрезанных мускулов, из которых вытекла вся кровь, а глубоко под ними виднелся покрытый гладкой пленкой глянцево отливающий орган, тоже покрытый пленкой, ярко освещенный белым пронзительным светом. Две руки в резиновых перчатках уверенно орудовали в разрезе. Время от времени возникал общий план. По нему становилось понятно, что разрез сделан на человеке, лежащем на узком столе. Он с головы до ног был накрыт синеватой, кажется, пластиковой простыней, а руки принадлежат хирургу в центре группы из пяти человек в зеленых халатах, из которой двое склонились над телом под нависшей коршуном лампой, а трое по бокам от них держат подносы с инструментами и еще не пойми с какими штуками. Папа поднялся с кресла. «Нет, это все-таки невозможно смотреть», — сказал он. «Надо было додуматься показывать такое в понедельник вечером». «А можно я все-таки досмотрю?» — спросил я. «Господи, смотри уж, если хочешь», — сказал он, выходя на лестницу. Нижняя пленка все время пульсировала. Ее заливала кровь, а она сбрасывала кровь, как бы приподнимаясь, а затем кровь выступала снова, и она снова ее сбрасывала, как бы вынужденно поднимаясь. И вдруг я понял, что вижу там сердце. Это было ужасно печальное зрелище. Не потому, что сердце билось и не могло вырваться, не в том дело, а в том, что на сердце нельзя смотреть. Оно должно биться в укромной тьме, незримо для нас. Это же сразу ясно, как только увидишь этого маленького безглазого зверька. Ему назначено стучать и биться там, в груди, а не на виду. Но я продолжал смотреть. Медицинская программа была одной из моих самых любимых, в особенности те редкие передачи, в которых показывали операции. Я давно уже решил, что когда вырасту, стану хирургом. Мама и папа иногда рассказывали это знакомым, им казалось это очень забавным, потому что я был еще такой маленький, но я-то надумал это всерьез. Когда вырасту, я буду резать других людей и оперировать то, что внутри. Я часто рисовал операции простым карандашом и в красках. На моих рисунках были кровь и ножи, и медицинские сестры, и лампы. И мама не раз спрашивала меня, зачем я все время рисую столько кровища. Нельзя ли лучше нарисовать что-то другое, например, домики, травку и солнышко? Может быть, это и было бы лучше, но я не хотел. Я желал рисовать только водолазов, парусники, ракеты и операции во всех видах, а не домики, травку и солнышко. Когда Ингве был совсем маленьким, и родители еще жили в Осло, он сказал, что хочет, когда будет большой, стать мусорщиком. Бабушка часто над этим смеялась и тут же, к слову, напоминала, что папа, когда был маленький, хотел стать разнорабочим. И тоже каждый раз смеялась до слез, даже рассказывая, наверное, уже в сотый раз. А мое желание стать хирургом выглядело уже не так смешно и говорило о чем-то другом. Правда, я тогда был значительно старше, чем Ингве, когда он заявил, что хочет быть мусорщиком. Один за другим из разреза на теле были удалены все зажимы и трубки. Затем на экране появился ведущий программы и начал говорить о том, что мы только что видели. Я встал и вернулся на кухню. На плите уже лежала доска с готовыми горячими сконами, рядом дышал паром вскипевший чайник, мама накрывала на стол, расставляя чашки, тарелки, ножи и всякие намазки для сконов. На следующий день похолодало, и дождь прекратился. Оказалось, что из прошлогодних ботинок я вырос, и мама достала мне толстые шерстяные носки, чтобы было что надеть под сапоги. Старая теплая куртка еще годилась, и я снова надел ее в первый раз с прошедшей зимы. Еще на мне была синяя кепка, которую я, едва выйдя из дому, тотчас же натянул поглубже на лоб, так что ее козырек торчал над глазами, как черная крыша. Анна Лизбет была одета в голубую куртку, гладкую и блестящую, в отличие от моей тусклой и шершавой, белую шапочку, из-под которой выбивались черные волосы, белый шарф, синие брюки, на ногах у нее были новенькие белые сапожки. Она стояла в группе девочек и даже не обернулась, когда я смотрел на них. Ее куртка была удивительно красивого цвета. Вот бы и мне такую. Когда мы пришли в школу и поставили ранцы на площадке для построения, я подбил Гейра срывать с девочек шапки, чтобы он сорвал шапочку с Сульвией, а я с Анной Лизбет. Она стояла спиной ко мне, и когда я срывал с нее шапку, она взвизгнула и обернулась. Я подождал, когда наши глаза встретятся, и тогда побежал. Я нарочно бежал не настолько быстро, чтобы она не могла меня догнать, но и не так медленно, чтобы было заметно, что я нарочно стараюсь, чтобы она меня догнала. Ее шаги по асфальту раздавались совсем рядом у меня за спиной. О-о-о! Ее восхитительная голубая курточка прижалась к моей. Она улыбнулась и крикнула: «Отдай, отдай шапку!» От счастья я не выдержал. Вместо того, чтобы продлить игру, подняв шапку высоко над головой, сразу отдал добычу и только смотрел, как она надевает ее на голову и уходит. И вдруг она обернулась и улыбнулась мне. А ее глаза, ах, ее глаза, черные и прекрасные, так и искрились. Я словно очутился в зачарованном мире, полном света и радости, рядом с которым все остальное теряло значение. Прозвонил звонок, мы с троем поднялись по лестнице, прошли через коридор, уселись за парты и достали учебники. Я делал все как положено, слушал, когда надо было слушать, как всегда радостно принимался говорить, когда меня вызывали, рисовал свои затонувшие корабли и плавающих аквалангистов, съел на большой перемене принесенный из дома завтрак и выпил молоко, играл на переменах в футбол, на обратном пути в автобусе пел, сидя бок о бок с Гейром, сбежал с хлопающим по спине ранцем в толпе других школьников по склону горы вниз, участвуя во всем, что делал душой и телом, но в то же время как будто и отдалившись, ибо для меня возникло новое небо, и под его сводом даже самые привычные дела и мысли обрели нежданную новизну. Когда мы в тот день пришли на гору, где жила Анна Лизбет, она стояла в группе детей на площадке перед домом. Две девочки крутили скакалку, которая, ударяясь о землю, хлопала как бич, и под нее по очереди запрыгивал следующий, и после нескольких прыжков снова выскакивал, а на его место запрыгивал другой. На Анне Лизбет был тот же шарф и та же шапочка, и когда мы подошли, она встретила нас улыбкой. «Давайте к нам», — пригласила она. Мы встали в очередь. Мне так хотелось произвести на нее впечатление, вскочить, как ни в чем не бывало, во вращающийся барабан, очерченный крутящейся скакалкой, но я сумел подпрыгнуть только два раза, на третий шнур хлестанул меня по ноге, и я вылетел. Зато Гейру, который никогда не отличался хорошей координацией, так что его руки и ноги болтались точно сами по себе, все удалось гораздо лучше. Хоп-хоп-хоп-хоп, и выскочил так лихо, что его пронесло еще несколько шагов вперед, как бегуна, разрывающего финишную ленточку. Теперь она решит, что Гейр ловчее меня. Но мрачное настроение, навеянное этой мыслью, тотчас же улетучилось, потому что подошла очередь Анны Лизбет. Она вскочила под скакалку и заплясала там, как настоящий виртуоз. Перескакивая с ноги на ногу, глядя куда-то в пространство, словно голова никак не участвовала в том, что выделывало ее тело, но выскочив из-под крутящейся скакалки, когда полная концентрация стала не нужна, она взглянула не на кого-то еще, а на меня и улыбнулась. «Видал? Видал, как я умею?»